Он поднял руку, и двое стражников упали на землю. Поднял другую, и на землю упали двое оставшихся противников. Как раз когда он задумался, каким образом у него это получилось, через распростертые тела, рассеянно потирая ребра ладоней, грациозно перешагнула Канина. «Где тебя носило?» — сказала она. «И как зовут твоего друга?» Выше уже говорилось, что сундук крайне редко проявляет какие-либо эмоции, за исключением двух – слепой ярости и ненависти. Поэтому вам будет очень трудно оценить те чувства, с которыми он проснулся, лежа на крышке и болтая ногами в воздухе, в сухом русле реки, в нескольких милях от Аль-Хали. Еще и нескольких минут не прошло с восхода солнца, а воздух уже был похож на дыхание раскаленной печи. После определенного числа раскачиваний сундуку удалось направить большинство ножек в нужную сторону, и теперь он стоял, вытанцовывая в замедленном темпе замысловатую джигу, чтобы как можно меньше ног касалось обжигающего песка. Он не заблудился. Он всегда точно знал свое местоположение. Он всегда был здесь. Просто все остальное временно куда-то подевалось. Проведя некоторое время в раздумьях, сундук повернулся, сделал очень медленный шаг и врезался в валун. Сильно озадаченный этим, он попятился и сел. Им овладело такое чувство, будто его набили горячими перьями. Сейчас ему не помешали бы тенечек и порция приятного прохладительного напитка. После нескольких неудачных попыток он поднялся на вершину ближайшего бархана, откуда открывался непревзойденный вид на сотни других барханов. Глубоко в своем деревянном сердце сундук ощутил тревогу. Им пренебрегли. Ему посоветовали отвалить, его отвергли. А еще он выпил такое количество арака, что им можно было отравить небольшую страну. Если есть в мире что-то, в чем дорожная принадлежность нуждается больше, чем во всем остальном, так это человек, которому можно принадлежать. Сундук, полный надежды, нетвердой походкой, зашагал по обжигающему песку.